те времена выступления музыкантов-солистов проходили не так, как теперь. Считалось, что долго слушать одного и того же исполнителя скучно. В концерте непременно участвовал симфонический оркестр, открывающий программу какой-либо увертюрой или симфонией. Выступления же пианиста чередовались с оперными ариями и романсами. Поэтому, когда Шопен играл свои виртуозные вариации с оркестром на мелодию из «Дон Жуана» Моцарта и блестящая «Ронда Краковяк», в промежутках певица Шарлотта Вельтхейм исполняла оперные арии, а также звучала оркестровая балетная музыка. Успех был огромен. Свободные импровизации Шопена привели публику в неистовый восторг, и вскоре концерт был повторен. Критика отмечала редкую оригинальность как шопеновской игры, так и его сочинений. Больше всего поражало то, что в манере Шопена вовсе не было бравурности, столь характерной для тогдашних виртуозов. Из Вены в родной город Шопен возвращается уже знаменитостью. Хвалебные отзывы венских газет произвели в Варшаве огромное впечатление. Самое бы время дать большой концерт и здесь, но Фредерик не торопится. Он приступает к работе над фортепианным концертом. Раньше других была завершена вторая медленная часть, отличающаяся особо сердечной музыкой. Ее широкая, свободно льющаяся кантилена пленяет ласковой нежностью. Вот она. Весной 1830 года в Варшаве с огромным успехом состоялась премьера этого фортепианного концерта, сразу же нашедшего дорогу к сердцам слушателей. Успех заставил композитора взяться за сочинение еще одного фортепианного концерта. И осенью состоялась его премьера, оказавшаяся для Шопена прощанием с родиной. По настоянию отца Фредерик едет в Париж. Однако предстоящее путешествие его вовсе не радует. Молодого гения гнетут тяжелые предчувствия. До концертов ли теперь во французской столице, охваченной революцией? Путь в Париж лежал через Вену. Всего год назад здесь с триумфом проходили выступления Шопена. Теперь же все резко изменилось к худшему. И в этот момент приходит весть о вспыхнувшем в Польше восстании. Фредерик решает тотчас же вернуться в Варшаву. Однако полученное от отца письмо расстраивает его план. В категорической форме Николай Шопен настаивает на том, чтобы сын оставался за границей. Патриотическому делу он будет служить своим искусством. Тем не менее, тяжелые думы о судьбе родины, тревога за родных и близких, за судьбы товарищей ни на минуту не покидают Шопена.